Страшная авария в понедельник на той неделе. Человек ввалился в заведение Хибера Финна и застыл в открытых дверях, осоловело глядя перед собой. Весь в крови, он с трудом держался на ногах и стонал так, что у собравшихся по спине побежали мурашки. Некоторое время слышалось только, как лопаются пузырьки пены в кружках. Все лица были обращены к незнакомцу, чьи-то бледные, чьи-то румяные, чьи-то в паутине вздувшихся красных прожилок. На каждом лице дрогнуло веко. Мужчина стоял, шатаясь, глаза широко раскрыты, губы дрожат. Присутствующие сжали кулаки. «Ну?» — молча кричали они. «Давай же, говори!» Незнакомец сильно подался вперед. «Авария!» — прошептал он. — Авария на дороге. Тут колени его подогнулись, и он рухнул на пол. Авария. Человек 10 кинулись к бесчувственному телу. — Келли! Голос Хибера Финна перекрыл все остальные. — Давай к дороге. — И поосторожней там с ранеными. Полегонечку. Джо, беги за доктором. — Погоди! — раздался негромкий голос. Из-за отдельной стойки в темном закутке бара, где удобнее всего предаваться философским раздумьям, темноволосый мужчина щурился на толпу. «Доктор!» — воскликнул Хибер Финн. «Это вы!» Доктор и с ним еще несколько человек поспешно удалились в темноту. «Авария!» Угол рта, улежавшего на полу, задергался. «Осторожнее, ребята!» Хибер Финн и двое других уложили пострадавшего на стойку бара. Он лежал на наборном филенчатом дереве, красивый, как покойник, и в толстом зеркальном стекле двоилось отражение беды. На ступенях толпа замерла в смятении. Казалось, океан в сумерках затопил Ирландию, и теперь они окружены со всех сторон. Огромные волны тумана скрыли луну и звезды. Моргая и чертыхаясь, люди один за другим ныряли с крыльца и пропадали в глубине. За их спиной в ярко освещенном дверном проеме остался стоять молодой мужчина. На ирландца он был не похож. Волосы не рыжие, лицо не бледное, не мрачный, но и не веселый. Вы могли бы принять его за американца, и не ошиблись бы. А зная это, вы бы сразу догадались, почему он ни во что не вмешивается, боится нарушить незнакомый ему сельский ритуал. С первого дня в Ирландии он не мог отделаться от чувства, что живет на сцене, где ему, не знающему роли, остается только таращиться на действующих лиц. «Странно», — неуверенно возразил он. «Я не слышал шума машин». «Разумеется». Чуть ли не с гордостью отвечал старик, который из-за артрита не мог продвинуться дальше первой ступеньки и топтался на ней, что-то крича, в белые глубины, поглотившие его приятелей. «Поищите на перекрестке, ребята. Там чаще всего сталкиваются». «Перекресток!» — со всех сторон застучали шаги. «И шума аварии я тоже не слышал», — настаивал американец. Старик презрительно фыркнул. «У нас не услышишь грохота, скрежета и лязга. Но если охота посмотреть, сходите туда. Только не бегите. Такая темень, черт ногу сломит. Еще чего доброго налетите сослепу на Келли. Вечно он несется, как очумелый. Или примехонько на Фине наткнетесь. Это так надерется, что дороги не разбирает. Куда уж там пешеходов. Фонарь есть, он вам не поможет. А все равно возьмите. Ступайте же. «Слышите?» Американец с трудом отыскал в тумане автомобиль, достал фонарик и погрузился в ночь за пивной. Он шел на стук башмаков и голоса. За сотню ярдов в вечности переговаривались с сиплым шепотом. «Полегче! Тьфу, пропасть! Осторожно, не тряси его!» Американца отбросило в сторону напором людей, которые внезапно вынырнули из тумана, неся над головами бесчувственное тело. Он успел различить бледное, залитое кровью лицо, потом кто-то наклонил его фонарик вниз. Ведомый инстинктом, катафалк устремился на желтый свет кабачка, в привычную, неколебимую гавань. Дальше маячили тени, и слышался необъяснимый стрекот. «Кто там?» — крикнул американец. «Машины несем!» — просипел кто-то. «Аварии как-никак!» Фонарик высветил идущих. Американец вздрогнул. В следующую секунду кончилась батарейка. Однако он успел различить пару рослых деревенских парней, без усилия несущих под мышкой два древних черных велосипеда. «Как?» — промолвил американец. Но парни уже прошли, унося с собой машины без передних и задних фар. Туман поглотил их. Американец стоял один на пустой дороге, держа бесполезный фонарь. К тому времени, как он открыл дверь заведения, оба тела уже лежали на стойке бара. «Тела на стойке», — сообщил старик, оборачиваясь к американцу. Толпа сгрудилась вокруг не ради выпивки, однако она не давала пройти врачу. Ему пришлось бочком протискиваться от одной жертвы ночной езды без фар к другой. «Первый — Пэт Нолан», — шептал старик, — «временно неработающий. Другой — мистер Пиви из Мейнута, торговля сигаретами и леденцами». Он повысил голос. «Мертвый, доктор?» «Нельзя чуть-чуть помолчать». Доктор напоминал скульптора, которому никак не удается в раз завершить композицию из двух полномасштабных мраморных фигур. «Положите одного пострадавшего на пол». «На пол — верная смерть», — сказал Хибер Финн. «Простудится, как пить дать. Лучше пусть лежит здесь, где мы надышали». Но, — тихо и смущенно спросил американец, — «я в жизни не слышал о таких авариях». «Вы уверены, что там не было машин? Только эти двое на велосипедах?» «Только!» — проорал старик. «Да на велосипеде! Если приналечь, развиваешь скорость до 60 км в час, а под горку, да на длинном спуске все 90, если не 95. Вот они и неслись, без передних и задних фар». «Разве это не запрещено законом?» «К чертям законы! Пусть правительство не лезет в нашу жизнь. Так эти двое несутся без фар из одного города в другой, словно за ними черти гонятся. Навстречу, но по одной стороне дороги. Нам говорят, всегда езди по другой стороне, против движения, так безопасней. Вот и глядите, что выходит из этих постановлений. Люди гибнут. Как? Непонятно, что ли? Один помнил про правила, другой нет. Лучше бы уж там наверху молчали. А теперь эти двое лежат рядком и вот-вот отправятся на тот свет. — На тот свет? — американец вздрогнул. — А вы подумайте. Два здоровенных лба мчат, сломя голову, один из Килкука в Мейнут, другой из Мейнута в Килкук. И что между ними? Туман! Только туман отделяет их от столкновения. И когда они врезаются друг в друга на перекрестке, происходит что в кегельбане. Бах! Кегли летят. Вот и они, болезные, взлетают футов на 9, крутятся в воздухе, голова к голове, как закадычные дружки, велосипеды сцепились, словно мартовские коты. Ну и падают, ясное дело, лежат, ждут, пока за ними придет косая. Но ведь они не... Думаете? В прошлом году не было в свободной стране ночи, чтобы хоть кто-нибудь не отдал Богу душу после проклятой аварии. Вы хотите сказать, более 300 ирландских велосипедистов в год погибает от столкновений? Святая правда. Я никогда не езжу ночью на велосипеде. Хибер Финн смотрел на тело. «Только хожу». «Ну так чертовы велосипедисты на тебя наезжают!» — вскричал старик. «На колесах или пешком. Все равно какой-то богом ушибленный гонит тебе навстречу. Да они переедут насмерть, здрасте не скажут. О, я видел, как смелые люди гибли, оставались без рук, без ног или хуже. Да еще потом год жаловались на головную боль». Старик дрожал. Глаза его были прикрыты. Можно подумать, человеку не дано управлять таким сложным механизмом. 300 смертей в год, — ошалело повторил американец. Это еще без легко раненых. Их, почитай, 1000 в неделю будет. Чертыхнется, забросит велосипед в туман, оформит пенсию и доживает свой век калекой. Что же мы разговариваем? Американец беспомощно указал на простертые тела. «Здесь есть больница?» «В безлунную ночь, — продолжал Хибер Финн, — лучше идти полями. А дороги, ну их вообще к лукавому. Только благодаря этому правилу я дожил до 50-го». Один из раненых шевельнулся. Доктор, почувствовав, что слишком долго держит собравшихся в напряжении, и они уже начали отвлекаться, вернул ситуации накал, резко выпрямился и произнес: «Ну?» Все разговоры смолкли. «Вот у этого малого, — врач показал, — синяки, порезы, страшная боль в спине на ближайшие 2 недели. А вот у этого он состроил гримасу и уставился на второго велосипедиста. Тот был бледен, черты заострились, складывалось впечатление, что пора бежать за попом. Сотрясение мозга. Сотрясение!» Пронеслось над стойкой, и вновь наступило молчание. «Его можно спасти, если немедленно доставить в Мейнскую клинику. Кто готов отвезти?» Все как один повернулись к американцу. Тот почувствовал, как превращается из стороннего наблюдателя в главного участника ритуала, и покраснел, вспомнив, что у дверей припаркованы 17 велосипедов и только один автомобиль. Он торопливо кивнул. «Вот, ребята, человек вызвался. Давай, подымай этого малого, осторожно, и неси в машину нашего доброго друга». Ребята уже собрались было поднять раненого, но замерли, когда американец кашлянул. Он обвел рукой собравшихся и прижал к губам согнутую ладонь. Жест в заведении весьма опасный. «На дорожку». Теперь даже более удачливый из двух, внезапно оживший, обнаружил в руке кружку. Ее вложили туда со словами: «Ну, давай же, рассказывай. Что случилось, а?» Тело стащили со стойки, поминки временно отменили. В комнате остались только американец, врач, ожившая жертва катастрофы, и 2 забулдык. Было слышно, как на улице укладывают единственного тяжело раненого в автомобиль нашего доброго друга. Доктор сказал: «Допейте пиво, мистер Макгвайр», — сказал американец. «Святые угодники, да он ирландец!» «Нет», — думал американец, растерянно глядя вокруг на живого велосипедиста, который сидел, ожидая, когда возвратятся слушатели, на залитый кровью пол, на 2 машины, брошенные у двери, словно театральный реквизит, на немыслимый туман и тьму за открытой дверью, вслушиваясь в раскаты и каденции голосов, каждый из которых в точности соответствует хозяину и природе. «Нет», — думал американец по фамилии Макгвайр, — «я почти, но не совсем ирландец». «Доктор», — услышал он свой голос, кладя монетки на стойку, — «часто у вас сталкиваются автомобили?» «Только не в нашем городе», — доктор скорбно кивнул на восток. «За этим езжайте в Дублин». Они вместе пошли к дверям. Доктор взял американца под руку, словно надеясь последним советом уберечь его от беды. Ведомый врачом, тот чувствовал, как внутри переливается крепкий портер, и старался приноравливать шаг к этому обстоятельству. Доктор шептал на ухо: «Послушайте, мистер Макгвайр, вы ведь мало водили в Ирландии. Тогда запоминайте, в таком тумане, да еще в Мейнут, лучше ехать на полной скорости, чтоб грохот стоял на всю округу. Почему? Пусть коровы и велосипедисты брызнут с дороги. Поедете медленно, задавите не 1 десяток, прежде чем они догадаются, что к чему. И еще. Увидите машину, сразу гасите фары. Лучше и безопаснее разъехаться в темноте. Проклятые огни только слепят глаза. Сколько народу из-за них гибнет, не сосчитать. Ясно? Две вещи — скорость и гасить фары, как только завидите встречного. В дверях американец кивнул. За его спиной более везучий участник аварии, устроившись поудобнее, смаковал портер и потихоньку вдумчиво начинал рассказ. Так вот, еду я домой. Ни о чем таком не думаю. Под горочку. Снаружи постановал на заднем сиденье второй участник. Доктор давал последнее напутствие. «Обязательно надевайте кепку, если выходите ночью, чтобы голова не болела, если столкнетесь с Келли или Мороном или еще с кем из наших лихачей. Они-то непрошибаемые с рождения, да еще накачаются в стельку. Так что для пешеходов в Ирландии тоже есть правила. И первое — быть в кепке». Американец непроизвольно полез под сиденье, вытащил коричневое твидовое кепи, купленное сегодня в Дублине, и надел. Взглянул на клубящийся туман, вслушался в дорогу, тихую-тихую, но все же не такую тихую. Он видел сотни неведомых миль, тысячи перекрестков в густом тумане, а на них тысячи призраков в твидовых кепках и серых шарфах, летящих по воздуху, горланящих песни, распространяющих запах крепкого ирландского портера. Он сморгнул. Призраки исчезли. Дорога лежала пустая, тихая и зловещая. Глубоко вздохнув и закрыв глаза, американец по фамилии Макбайр включил зажигание и нажал на стартер. «Маленькие мышки. Странные они какие-то, — сказал я. — Ну, это мексиканская парочка». «В каком смысле? — спросила жена. — У них всегда так тихо, — ответил я ей. — Прислушайся». Наш дом стоял в самой глубине жилого квартала. В свое время к нему сделали небольшую пристройку, и, купив дом, мы с женой сразу решили, что будем ее сдавать. Располагалась она прямо за одной из стен нашей гостиной. Теперь же, замерев возле этой стены, мы различали лишь стук собственных сердец. «Они точно дома», — прошептал я. «Но за те 3 года, что они здесь прожили, я ни разу не слышал, чтобы у них что-нибудь упало или они болтали друг с другом. По-моему, они и свет не включают. Боже праведный, что же они там делают?» «Никогда не задумывалась», — ответила моя жена. «Это и вправду очень необычно. У них горит только одна лампочка, тусклая, синяя, 25 ватт, та, что в гостиной. Если, проходя мимо, заглянуть в их переднюю дверь, он всегда молча сидит в своем кресле, положив руки на колени. А она, устроившись в другом, смотрит на него и никогда ничего не говорит. Они даже не шевелятся». «Мне часто кажется, что их нет дома», — сказала жена. «В гостиной у них так темно, что только если смотреть долго и глаза привыкают, можно различить их силуэты. Когда-нибудь, — проговорил я ворвусь к ним, включу весь свет и начну дико улюлюкать. Господи, уж если меня достает эта тишина, как они-то сами ее выносят? Они ведь умеют разговаривать?» «Умеют, как ты думаешь?» «Когда он приносит квартплату раз в месяц, он говорит мне: здравствуйте. А еще что? До свидания». «Если мы встречаемся в аллее, — покачав головой, — сказал я, — он улыбается и старается поскорее ретироваться. Мы с женой устроились вечером в гостиной, чтобы немного почитать, послушать радио и поболтать». «А радио у них есть?» «Нет ни радио, ни телевизора, ни телефона, ни книг или журналов, нет даже маленького клочка бумаги. Ерунда какая-то». «Да перестань ты так волноваться. Я все прекрасно понимаю, но невозможно же сидеть в темной комнате в течение 2 или 3 лет и не перемолвиться друг с другом ни единым словечком, не слушать радио, не читать. По-моему, они даже не едят. Я ни разу не уловил запаха жарящегося мяса или яичницы. Проклятие, я ни разу не слышал, как они ложатся спать». Они просто хотят нас заинтриговать, дорогой. У них это отлично получается. Однажды я отправился прогуляться по нашему кварталу. Был чудесный летний вечер. Возвращаясь, я бросил мимолетный взгляд на переднюю дверь наших соседей. Внутри царила сумрачная тишина. Горела маленькая синяя лампочка, и мне удалось разглядеть расплывчатые очертания двоих людей, сидящих в креслах. Я стоял и довольно долго смотрел, пока не докурил свою сигарету. Только повернув в сторону собственного дома, я заметил в дверях маленького мексиканца. Он высунулся наружу, но при этом его пухлое лицо совсем ничего не выражало. Он не шевелился, просто торчал в дверях и смотрел на меня. «Добрый вечер», — поздоровался я. Молчание. Через некоторое время мексиканец скрылся в темной комнате. Утром маленький мексиканец уходил из дома в 7 часов. Один быстро пробегал по аллее, храня точно такое же молчание, как и у себя дома. Она следовала за ним в 8, шла всегда очень осторожно и казалась какой-то бесформенной в своем мешковатом темном пальто. На завитых парикмахерской волосах сидит черная шляпка. На протяжении всех этих лет они каждое утро вот так уходили на работу, молча и отчужденно. «Где не работает?» — спросил я за завтраком. «Он в мартеновском цехе на сталелитейном заводе, а она швея в каком-то ателье. Тяжелая работенка». Я напечатал несколько страничек своего романа, посидел немного, потом напечатал еще. В 5 часов вечера я увидел, как маленькая мексиканка вернулась домой, открыла замок, быстро проскользнула внутрь, опустила решетку и захлопнула за собой дверь. Мужчина примчался ровно в 6. Оказавшись на своем заднем крыльце, быстро успокоился. Тихонько, едва касаясь, провел рукой по решетке. В этот момент он был страшно похож на скребущуюся толстую мышь и стал терпеливо ждать. Наконец она его впустила. Я не заметил, чтобы губы у них шевелились. Во время ужина ни единого звука. Ничего не жарилось. Не стучали тарелки. Включилась маленькая синяя лампочка. «Он точно так же ведет себя, когда приносит квартплату», — сказала моя жена. «Так тихо стучит в дверь, словно грызет ее, что ли. Я его никогда не слышу. А потом бросаю взгляд в окно и вижу его. Одному Богу известно, сколько времени он простоял, дожидаясь, пока я открою». 2 дня спустя, прекрасным июльским вечером, маленький мексиканец вышел на свое заднее крыльцо и, посмотрев на меня, я в это время копался в саду, сказал: «Вы сумасшедший!» А потом повернулся к моей жене: «Вы тоже сумасшедшая!» Тихонько помахал своей пухлой рукой: «Вы мне совсем не нравитесь! Слишком много шума! Вы мне не нравитесь! Вы сумасшедшие!» И вернулся в свой маленький домик. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мыши, как мы теперь их называли, сидели в своей норке тихо-тихо. Как-то раз моя жена дала ему какие-то старые журналы вместе с квитанцией о внесении арендной платы. Маленький мексиканец вежливо улыбнулся, поклонился, взял их, но ничего не сказал. А час спустя жена заметила, как он отнес их во двор на помойку и там сжег. На следующий день он заплатил за 3 месяца вперед, рассудив по всей вероятности, что таким образом ему придется сталкиваться с нами лицом к лицу всего лишь 1 раз в 12 недель. Когда мы встречались на улице, он быстро переходил на другую сторону, делая вид, что ему нужно поздороваться с каким-то воображаемым приятелем. Его женщина точно так же пробегала мимо меня, робко улыбалась, кивала, отчаянно смущалась. Мне ни разу не удалось подойти к ней ближе, чем на 20 ярдов. Когда им нужно было починить водопровод, они ничего нам не сказали. Самостоятельно нашли мастера, который, похоже, работал в их доме, с фонариком, проклятье, — пожаловался он мне, когда мы встретились в аллее. Такого дурацкого места я в жизни не видел. В патронах нет ни одной лампочки. Когда я спросил, куда они все подевались, проклятие, эти люди просто улыбнулись мне в ответ. Я лежал ночью без сна и думал о маленьких мышках. Откуда они? Из Мексики, это мне известно. Из какого района Мексики? С крошечной фермы или из небольшой деревеньки, стоящей на берегу реки? Конечно же, ни о каком большом городе, как, впрочем, и о маленьком, речи быть не может. Но все равно они, наверное, приехали из такого места, где есть звезды и нормальный свет, где встает и садится солнце, где на небе регулярно появляется луна. Они провели там большую часть жизни. И вот оказались здесь, далеко-далеко от дома, в чудовищном городе. Он целый день потеет возле доменной печи, а она, не разгибаясь, орудует иглой в ателье. Они возвращаются сюда, в свой новый дом, по орущему городу, стараясь держаться подальше от грохота машин и визгливых, словно красные попугаи, пивных. Они оставляют у себя за спиной миллионы пронзительных воплей, стремятся поскорее оказаться в своей гостиной, где горит синяя лампочка. Стоят удобные кресла, и царит благословенная тишина. Я часто думал об этом. Глухой ночью мне казалось, что стоит протянуть руку в этом бесконечном, безмолвном мраке, и я почувствую мой дом, услышу сверчка и реку, чьи воды серебрятся под луной, а вдалеке кто-то тихонько поет под аккомпанемент гитары. Однажды в декабре, поздно вечером, загорелся соседний жилой дом. В небо взвелись рычащие языки пламени. Лавиной посыпались кирпичи, а искры заплясали на крыше пристройки, где жили тихие мышки. Я принялся колотить в их дверь. «Пожар!» — орал я. «Пожар!» Они неподвижно сидели в своей освещенной синей лампочкой комнате. Я стучал в дверь изо всех сил. «Вы что, не слышите? Пожар!» Прибыли пожарные машины. Стали заливать водой горящий дом. Начали падать новые кирпичи. Четыре из них пробили дыры в крыше маленького домика. Я забрался наверх и погасил пламя. Впрочем, горело там совсем не сильно. Тем не менее, когда я спустился, руки у меня были в ссадинах, а лицо перепачкано сажей. Дверь маленького домика открылась. На пороге стояли тихий маленький мексиканец и его жена. Стояли молча, не шевелясь. «Впустите меня!» — крикнул я. «В вашей крыше дыра! Искры могли попасть в спальню!» Я распахнул дверь пошире и оттолкнул их в сторону. «Нет!» — застонал маленький человечек. «Ах!» — маленькая женщина бегала кругами, словно сломанная заводная игрушка. Но я уже был внутри, с фонариком в руках. Маленький человечек схватил меня за руку. Я почувствовал его дыхание. И тут мой фонарик осветил их комнаты, и многоцветные лучи заиграли на сотнях винных бутылок, стоящих в холле, на кухонных полках, дюжинах, расставленных в гостиной, на тумбочках, шкафах и другой мебели в спальне. Не могу сказать, что произвело на меня более сильное впечатление — дыра в потолке спальни или сияние бесконечных рядов бутылок. Я не смог их сосчитать, попытался, но быстро сбился. Это было похоже на вторжение блестящих жуков, которых неожиданно сразила какая-то древняя болезнь, и они попадали замертво, а потом так и остались лежать там, где их настигла судьба. Я вошел в спальню и почувствовал, что мужчина и женщина стоят у меня за спиной в дверях. Я слышал их громкое дыхание, ощущал на себе их глаза. Я отвел фонарик от сверкающих бутылок и старательно направил луч света на отверстие в потолке. Больше я не отвлекался от того, зачем сюда пришел. Маленькая женщина заплакала. Она плакала очень тихо. Ни тот, ни другая не шевелились. На следующее утро они съехали. Прежде чем мы это сообразили, ведь было 6 часов утра, Маленькие мышки уже пробежали половину аллеи со своими чемоданами в руках, которые казались такими легкими, что вполне могли быть пустыми. Я попытался их остановить, попытался уговорить остаться. Я сказал им, что они наши друзья, старые друзья. Я сказал, что ничего не изменилось. Они не имеют никакого отношения к пожару, сказал я. Их крыши тоже. Они всего лишь случайные свидетели, убеждал я их. Я сказал, что сам починю крышу бесплатно, не возьму с них за ремонт ничего. Но они на меня даже не взглянули. Пока я говорил, они смотрели на дом и ту часть аллеи, что лежала перед ними. А потом, когда я замолчал, стали кивать не мне, а аллее, словно соглашаясь, что пора идти, медленно двинулись вперед, а потом побежали. Мне показалось, что они спасались бегством от меня, мчались все дальше и дальше, в сторону улицы, где так много машин и автобусов, где оглушительные громогласные проспекты переплетаются в сложном рисунке загадочного лабиринта. Они спешили, но держались гордо, высоко подняв головы и не оглядываясь назад. Я встретил их еще раз по чистой случайности. В один из предпраздничных дней, под Рождество, заметил маленького мексиканца. Он торопливо шагал по освещенной вечерними огнями улице впереди меня. Не знаю почему, но я пошел вслед за ним. Когда он поворачивал, я тоже поворачивал. Наконец, запись кварталов до нашего района, он тихонько поскребся в дверь маленького белого домика. Та открылась, а потом быстро захлопнулась, когда он вошел внутрь. На город опустилась ночь, и в крошечной гостиной загорелся тусклый синий свет. Мне показалось, будто я увидел два силуэта. Он в своей части комнаты, в кресле, а она в другой. Показалось, что они сидят в темноте, сидят неподвижно, а за креслами на полу начинают скапливаться бутылки. И ни единого звука, ни единого слова друг другу. Только тишина. Впрочем, вполне возможно, что я все это просто вообразил. Я не постучал в дверь. Прошел мимо, по длинному проспекту, прислушиваясь к визгливому птичьему гомону баров и забегаловок, купил газету, журнал и какую-то книгу, а потом отправился домой, где горит яркий свет, а на столе ждет горячая еда.